Проект «Партия потребителей. Создание общественного движения с перспективой создания партии». Проблема. Обращается человек, который хочет стать политиком федерального масштаба. Ему все равно, чем заниматься и какие идеи раскручивать. Анализ. Мы смотрим на удачные примеры на Западе, еще не реализованные у нас, и предлагаем действовать по определенной модели, естественно, с нашей спецификой. Исторический пример, который подробно проиллюстрирует идею, а заодно покажет, как ливиец-эмигрант за 30 лет смог стать влиятельнейшим человеком в мире. Его боится Билл Гейтс, он влияет на то, кто станет президентом США, под его началом сотни тысяч людей, он контролирует миллиардные активы. Сын ливийских эмигрантов Ральф Нейдер родился в 1934 году, окончил в 1955-м Принстонский университет, в 1958-м получил степень магистра юридических наук в Гарвардском университете, был отличным студентом, редактором университетской газеты. Занимался адвокатской практикой. Впервые пресса заговорила о нем в 1966 году, когда Ральф выпустил книгу, в которой обоснованно поставил под сомнение надежность бывшего тогда модным маленького щегольского Корвейр. Книга называлась «Опасен на любой скорости». Этот автомобиль для своего времени был последним словом техники, но вывод Нейдера стал сродни приговору. Очевидно, что компания сегодня создает автомобили, исходя из соображений внешнего вида, ходовых качеств и срока эксплуатации, а вовсе не из соображений безопасности, несмотря на ежегодные 5 миллионов аварий, в которых в среднем погибает 40 тысяч американцев, 110 тысяч становятся инвалидами, а 1,5 миллиона получают ранения или увечья. Автор книги обвинил компанию и в том, что любая критика ее продукции оперативно нейтрализуется с применением всего спектра воздействия на законодателей и СМИ, от налаженной лоббистской деятельности в коридорах власти до индивидуальной работы с конкретными журналистами. Компания General Motors обвинила Нейдера в клевете. Казалось бы, столкнулись две абсолютно неравные силы. Одна из богатейших и могущественнейших компаний, символ индустриальных успехов Америки и скромный юрист, не имевший ни имени, ни средств, ни покровителей. Это казалось невозможным, но Нейдер выиграл процесс, и оправдываться пришлось уже General Motors. Нейдер получил от компании компенсацию в размере 280 тысяч долларов, и все эти деньги вложил в развитие движения защиты прав потребителей. Книга стала предметом слушаний в Конгрессе США, и в 1966 году была принята серия законов, касающихся проблем безопасности автомобилей. Было принято и предложение Нейдера оснастить все машины ремнями безопасности. Злополучный Корвейр был вовсе снят с производства. Разозленное руководство General Motors наняло для слежки за Нейдером частного детектива и пыталось запугать адвоката. Он только этого и ждал. Детектива поймали с поличным. Разразился грандиозный скандал. А что в результате? Торговая палата США назвала Ральфа Нейдера в числе 10 лучших молодых людей Америки. Все автопроизводители начали выпускать машины с ремнями безопасности, а Ральф Нейдер запустил рекламную кампанию. Около 200 тысяч человек остались живы только потому, что по искам Нейдера были своевременно устранены дефекты в автомобилях. Красивый ход. До появления на сцене Ральфа Нейдера взаимоотношения двух этих субъектов американского рынка, продавцов и покупателей, напоминали бой на ринге между боксером-тяжеловесом и его противником в весе комара. Нейдер трансформировал обычное повседневное потребительство американцев в широкое общественное движение, которое ясно сформулировало собственные цели и интересы, и смогло бросить вызов тем, чья власть в экономической жизни страны до того представлялась безраздельной – крупному бизнесу. Нейдер начал крестовый поход с расследования деятельности Федеральной комиссии по торговле – Federal Trade Commission – правительственного органа, как раз призванного оградить американского потребителя от некачественных товаров и услуг, мошенничества и недобросовестной рекламы. Летом 1968 года активный адвокат набрал команду из студентов Гарвардской школы права, дав им задание всесторонне исследовать деятельность упомянутой комиссии. Основываясь на собранном материале, Нейдер обвинил FTC в кумовстве, манипуляциях и лоббизме интересов коммерческих хищников, причем такого размаха, который беспрецедентен даже для нашей видавшей вида столицы, а также в тотальной закрытости для правительственного и общественного контроля. Доклад группы Нейдера был опубликован в том же году и вызвал очередное сенатское расследование. В результате работа комиссии подверглась значительной ревизии. Успех придал потребительскому трибуну новых сил. Уже в следующем году он нанял еще несколько десятков студентов-юристов из молодых волков, которые готовы были обрушиться сотнями исков на все корпорации и государственные комитеты США. Они начали борьбу против загрязнения окружающей среды, патогонной эксплуатации труда, чиновничьей секретности и других социальных пороков. Вскоре, по мере того, как росло число намеченных для атаки целей, юристов стало сотни и тысячи. Летом 1970 года в двух с лишним сотнях проектов Нейдера трудилось уже более 30 тысяч студентов, которых газета «Вашингтон-Пост» назвала «Нейдерс Рейдерс» – «налетчиками Нейдера». Его партизаны вскрывали факты нарушения правил торговли лекарствами и продуктами питания, загрязнения воздуха и водоемов промышленными отходами, злоупотреблений First National City Bank, ныне City Bank, страховых компаниях и домах престарелых, расхищение в Калифорнии земель, находившихся в федеральной собственности. Собранный компромат лег в основу не только докладов, направляемых в Конгресс и правительство, но и книг, рассчитанных на массового читателя. Главным новшеством Нейдера в сфере общественной деятельности стали созданные и финансируемые им первые группы действий по защите прав граждан. Эти небольшие организации, штат которых составляли несколько исследователей и профессиональных юристов, проводили расследования, публиковали результаты, объединяли социально активных граждан, защищали их интересы в суде и лоббировали в законодательных органах всех уровней. Все эти локальные организации работали под единой крышей. Ею стал открытый Нейдером в Вашингтоне исследовательский центр ответственного права. Самая влиятельная из созданных Нейдером организаций – Public Citizen – общественный гражданин, общественный деятель, основана в 1971 году. В ее рамках действует группа наблюдения за Конгрессом, исследование системы здравоохранения, энергии критических масс, наблюдение за мировой торговлей и группа тяжб. Сегодня в Public Citizen более 100 тысяч членов. Кстати, все они платят членские взносы, имеют соответствующие корочки, предъявление которых в магазине или в любой фирме, оказывающей услуги, вызывает шок у сотрудников, и они готовы обслуживать клиента бесплатно, лишь бы не нарваться на коллективный разум всех адвокатов Нейдера и всю мощь его пиар-служб. Так что корочки стоят дорого, поэтому все больше американцев платят за них членские взносы. Деятельность Ральфа Нейдера стоила китам мирового бизнеса многих миллиардов долларов. Именно он помог выиграть у табачных компаний нашумевший иск в 12 миллиардов долларов. Затем занялся жуликами в белых халатах. Затем трепал Макдональдс. Он инспирировал множество массовых судебных кампаний в защиту потребителей, инициировал принятие 8 крупных федеральных законов в защиту населения. Созданные им общественные организации занимаются множеством проблем. От защиты прав инвалидов и авиапассажиров до проблем подотчетности Конгресса народу и свободы информации. От реформы налоговой системы и страхования до атомной энергетики. Нейдер страстно критиковал и участие США в войне во Вьетнаме. Ральф Нейдер стал одним из самых известных и влиятельных людей США. Его имя включено в энциклопедии и учебники по экономике. Он трижды был назван Человеком года. Он стал живой легендой и при этом продолжает борьбу за интересы потребителей. Нейдер создал несколько исследовательских центров, занимающихся изучением качества продукции различных фирм, достоверности рекламы, безопасности тех или иных производств, экологической обстановки вокруг них. Он издает несколько журналов, регулярно выходит его интервью. Не только о том, что какие-то компании нарушают права потребителей, но и о том, как вести себя в различных потребительских ситуациях, как выбирать товары и услуги. Ральф Нейдер – автор и соавтор многих книг, названия которых говорят сами за себя. «Кто отравляет Америку?», «Власть корпораций в Америке?», «Укрощение корпоративных гигантов?», «Угроза атомной энергии?», «Экономный покупатель?» и другие. Журнал «Тайм» назвал Нейдера самым строгим потребителем в США. Еще его называют самым эффективным социальным критиком в стране, разгребателем дерьма и антикорпоративным крестоносцем. Полный список общественных организаций, которые он создал, занял бы несколько страниц. Пример Нейдера стал катализатором для потребительских адвокатов и гражданских активистов, которые принялись нещадно преследовать корпорации и бюрократию. Нейдер, под контролем которого уже находились активы в миллиарды долларов, решил заняться политикой и покинул пост директора общественного гражданина в 1980 году. Он начал свой крестовый поход против политики Рональда Рейгана, которую продолжали администрации Буша-старшего, Клинтона и Буша-младшего. Нейдер называет эту политику дерегуляторской, прокорпоративной, регрессивной, социально и глобально опасной. В начале 80-х он давал мрачные прогнозы, что такая политика приведет к тотальному кризису всей капиталистической системы. Кажется, они начинают сбываться. В 1990 году в Конгрессе обсуждался вопрос о повышении уровня минимальной заработной платы, и некоторые конгрессмены, утратив всякий стыд, выступали против. Да еще требовали увеличения окладов членов Конгресса аж на 50%. Дескать, Вашингтон – город дорогой. Тогда Ральф Нейдер начал кампанию против разжиревших народных избранников. В итоге зарплата конгрессменов осталась прежней, а минимальный уровень для простых граждан был повышен. При этом Нейдер всегда держит руку на пульсе времени. Активисты движения за права потребителей Ральф Нейдер и Джеймс Лав обратились с официальным письмом в Министерство юстиции США. В письме они представили результаты проведенного ими исследования о том, что в США в настоящее время невозможно приобрести Intel-совместимый компьютер известной фирмы, на котором не установлена какая-либо из версий Windows. Как утверждает Билл Гейтс, владение 90% рынка не является монополией. В продолжающейся все более жаркой дискуссии с Департаментом юстиции глава Microsoft настаивает на том, что у Windows полным-полно грозных конкурентов. Ральф Нейдер не согласен с этой точкой зрения. В начале марта Нейдер и потребительская организация Consumer Project on Technology попросили 6 производителей PC, включая Compaq, Dell и Gateway, предложить потребителю возможность выбора иной операционной системы. Некоммерческая контролирующая организация под руководством Ральфа Нейдера Commercial Alert обратилась в Федеральную комиссию связи и Федеральную комиссию по коммуникациям США с жалобой на телеканалы, которые скрывают размещение товаров в телепрограммах и тем самым обманывают зрителей. Нарушителями названы каналы ABC, CBS, NBC, Fox, Walt Disney, United Paramount и сеть WB Television. Адвокатская фирма Commercial Alert подала иск на поисковые системы в интернете, которые выдавали пользователям по запросу в том числе и оплаченные рекламодателями фразы или слова. Федеральная комиссия постановила тогда запретить смешивать результаты поисков с рекламой. Нейдер заявил, что около 6 миллионов американцев были так или иначе обмануты в сети в 2000 году и призвал к созданию Всемирной организации защиты прав потребителей, которая займется вопросами регулирования сферы электронной коммерции, проблемами интеллектуальной собственности. Наконец, неуемный проповедник гражданского общества решил порулить и в международном масштабе, на этот раз нацелившись на деятельность транснациональных корпораций в Третьем мире, и в частности на известное Генеральное соглашение о тарифах и торговле GATT. Это принесло Нейдеру новые лавры среди зеленых, антиглобалистов и прочих недовольных сложившимся мировым порядком. 31 августа 2000 года Ральф Нейдер был главным содокладчиком ежегодной конференции неправительственных организаций ООН. Тема доклада – критика транснациональных корпораций. Начало 21 века отмечено акциями антиглобалистов, прогремевших по всему миру. Ральф Нейдер, наряду с Жозе Баве, Линдоном Ларушем и субкомандантом Маркосом, входит в мировое руководство антиглобалистским движением. Три раза Нейдер баллотировался в президенты США, и все три раза в качестве подставного кандидата республиканцев, отнимающего голоса у демократов. Сколько стоит авторитет Нейдера, можно представить, а значит, можно представить и те суммы, которые республиканцы заплатили Нейдеру за его услуги. Впервые это было в 1996 году. Потом, спустя 4 года, Нейдер легко собрал 1,5 миллиона подписей в 35 штатах. Требование для всех третьих кандидатов в США. Демократы развязали против Нейдера настоящую войну. Распустили слух, что он не только зеленый, но и голубой. Нейдера не допустили до теледебатов, но... В 2000 году... На президентских выборах он набрал 2,7% голосов американцев, и именно Нейдер, по мнению многих политологов, стал причиной победы Джорджа Буша в 2000-м. Противоборство с Альбертом Гором было настолько напряженным, что даже после выборов было неясно, кто же одержал победу. Еще долго считали и пересчитывали голоса. Нейдер украл именно ту пару процентов голосов, которых Гору не хватило для победы, и именно в демократических штатах. Если бы не Нейдер, возможно, не было бы и войны в Ираке. Вот так скромный юрист спустя 35 лет стал напрямую влиять на судьбы мира. Когда стало известно, что Нейдер хочет баллотироваться на выборах 2004 года, демократы пытались его отговорить. Они взывали к его чувству патриотизма, подчеркивая, что такой борец за социальную справедливость, как Нейдер, должен отодвинуть личные амбиции на второй план ради главной цели – освобождения страны от Буша. Социологические исследования выявили, что именно это является лейтмотивом нынешних выборов. Платформы кандидатов имеют меньшее значение. Нейдер не внял призывам, ссылаясь на то, что демократы не намного лучше Буша с его республиканцами, а вот он – это истинная альтернатива. Демократы называли Ральфа Нейдера предателем. Группа активистов «Остановить Нейдера!» «Проголосуешь за Нейдера – раскаешься!» «Ральф, сними кандидатуру!» «Фактор Нейдера» и тому подобное – собирали по всей стране деньги, чтобы размещать в СМИ антинейдеровскую рекламу и вести судебные процессы против его регистрации как кандидата. Республиканцы же, наоборот, раскручивали Нейдера на демократических территориях. Республиканское издательство Harper & Collins энергично пропагандировали по всей стране книгу Нейдера «Славный бой» «The Good Fight». Очень антикапиталистическая книга. Одновременно по городам и весям Америки видные республиканцы призывали граждан голосовать за Ральфа Нейдера. Бывший лидер республиканцев Ричард Арми, к примеру, продвигал кандидатуру Нейдера в штате Орегон. Сам Нейдер, сделанный наивностью, заявлял, что двухпартийная политическая система стала врагом демократических выборов и общества. Эти партии контролируются корпорациями. Вашингтон превратился в территорию, оккупированную корпорациями. Он – реальная третья сила. Буш победил Керри опять во многом благодаря тому, что Керри пришлось бороться на два фронта – с Бушем и откусывающим голоса Нейдером. О себе Нейдер говорит, что более 30 лет занимается вопросами отстаивания прав маленького человека в мире, где правят монополии. Ничем нельзя загладить боль и страдания, причиненные потребителю. Разве монополия сейчас более эффективна, чем четверть века назад? Разве загрязнение окружающей среды стало менее вредным? И прочее. На самом деле, за жесткой популистской риторикой скрывается человек, по-настоящему одержимый властью, и делец. Созданная Нейдером сеть организаций – тоже своего рода гигантская корпорация, не менее других старается уйти от уплаты налогов всеми доступными способами. А легенда об аскетическом образе жизни бескорыстного защитника простых людей не имеет автомобиля и пользуется общественным транспортом, живет в скромном пансионе с туалетом на первом этаже и тому подобное, давно устарела. Ральф Нейдер – мультимиллионер, сколотивший состояние на удачных инвестициях в акции крупнейших корпораций. Иначе говоря, совладелец тех самых корпораций, которые он не устает нещадно критиковать, вот уже более 30 лет. Кроме того, Нейдер через подставные фирмы играл и на фондовом рынке. Зная, на кого и когда он сам будет наезжать, он мог легко без покрытия продавать акции будущих жертв Нейдера и, наоборот, по дешевке до скандала скупать акции их конкурентов, чтобы потом, после скандала, продать их дороже. Потребительская тема оказалась и социально востребованной, и выгодной до такой степени, что превратила человека, который первым стал ее эксплуатировать, в одного из властителей. ООН, антиглобализм, влияние на президентские выборы США и самых богатых людей в мире, акционер крупнейших компаний. Тема защиты прав потребителей в России. Из интервью с дочерью Нейдера, побывавшей в России. Как бы вы оценили ситуацию с соблюдением прав покупателей в России? Кошмар. Создается ощущение, что все покупатели у вас полные идиоты, а продавцы – хапуги, мошенники и бандиты. Перед поездкой я запросила в библиотеке Конгресса США перевод российского «Закона о защите прав потребителей». Превосходный закон, вполне соответствующий стандартам цивилизованного общества. Но почему же никто из обманутых покупателей им не пользуется? Почему люди не обращаются в суды? Но вы не знаете наши суды. Тратить время, чтобы получить в качестве компенсации максимум 10 тысяч рублей, то есть $330. А почему ваши суды присуждают так мало? Безобразие. Тем более, что ваш закон сумму компенсации не ограничивает. Здесь нужно создать прецедент и отсудить у проходимцев не $330, а хотя бы $330 000, но лучше миллион. Ведь большинство продавцов прекрасно знают, каким дерьмом они торгуют, а следовательно, умышленно причиняют вред здоровью покупателей. Конечно, суд требует расходов адвоката. У нас защита прав потребителей для юристов очень выгодное занятие. К тому же адвокаты, занимающиеся такими делами, имеют солидный статус в обществе. Тогда скажите, что конкретно не понравилось вам или понравилось во время вашего пребывания в Москве? Цены запредельные, а качество отвратное. Друзья пригласили меня в какой-то ночной клуб напротив Кремля, уверив, что он одно из самых модных заведений. И что же? Народу битком, вентиляция еле дышит, за простенький коктейль, за который на Манхэттене взяли бы не больше пятерки, дерут $20. Про облака сигаретного дыма я вообще помалкиваю. В Нью-Йорке такое заведение прикрыли бы уже через неделю, оштрафовав владельцев так, что у них больше бы не возникло желания заниматься бизнесом. В шоке я и от ваших туалетов. Как я поняла, 10 рублей за вход для москвичей – приличные деньги. Батон хлеба стоит дешевле. И за такую сумму в туалетах нет даже унитазов. Про грязь и запахи я вообще молчу. А вот в Нью-Йорке, если бы гражданам предложили посетить подобный ватер-клозет, они бы испражнялись прямо около него без всяких последствий. Потому что последствия были бы для тех чиновников муниципалитета, которые по закону обязаны следить за чистотой и доступностью городских туалетов. Пусть торгаши не столько уважают, сколько боятся покупателей. Аргументы для создания подобного движения в России. Мы предлагаем создать движение, которое через год перерастет в партию под условным названием «Российская партия прав потребителей». Потом название будет заменено на более модное и широкое. Мы интересуемся не только продуктами питания, качеством услуг, но и лекарствами, экологией, недобросовестной рекламой, монополизмом и прочее. В Европе партии потребителей, зеленых, антиглобалистов практически повсеместно имеют от четверти до трети мест в парламентах. В России эта ниша еще никем не занята. Между тем, раскрутить ее по модели Нейдера весьма просто и недорого. Идея лежит на поверхности. О чем ежедневно говорят люди в очередях? О хамстве больших структур, страховых компаний, корпораций и прочее. О чем говорят за столом? О некачественных продуктах. О чем говорят старики? О дорогих и вредных лекарствах. О чем говорит интеллигенция? Об экологии. Но в политике этих тем как будто нет вообще. А ведь это все ежедневная жизнь большинства людей. Аргументы, почему это должна поддержать власть. Первый. Надо изначально создавать очень модную партию с самой современной символикой, с прогрессивными технологиями управления, с задействованием всех интровертовских штучек, с акциями, которые будут популярны у молодежи. Задача партии – прежде всего зацепить молодых и увести их от экстремистских радикальных организаций. В партии должны быть только новые лица, ни одного политика из прежней элиты, ни одного лица, мелькавшего в 90-х. Модное название, модные цвета, модный дизайн. В уставе введем ограничения по возрасту, не старше 45 лет и прочее. Второй. Поскольку мы замкнем молодежь на себя, мы будем канализировать ее активность современными способами, не опасными для общества и не приводящими к терроризму, дестабилизации политической ситуации. Например, может быть проект «Протестуй, не покидая кресла», когда все посылают свои недовольные письма по электронным адресам корпораций, фирм и каких-то организаций. Они выходят с демонстрациями и пикетами. Поскольку таких писем может быть миллион, и власть и организация будут принимать меры, у людей возникнет ощущение силы. В то же время... Этот протест выглядит более современно, чем архаичные демонстрации, которыми пользовался еще дедушка Ленин. Стоять в пикетах и вообще делать что-то физически, а не виртуально – это отстой. Лимонов с его ленинскими столетними методами и прочее – это отстой. Мы можем организовывать виртуальные пикеты, виртуальные шествия и даже виртуальные теракты для особо экстремистски настроенных. Главное, что все это будет под нашим, а не лимоновским или америкосовским контролем, без крови и экстремизма. Третий. Сегодня матрица для всех рассуждений в политике такая. Есть общество, а есть государство. Вот и начинается возня, что лучше, кто за общество, кто за государство, какие должны быть разумные балансы, сдержки, противовесы и прочая ерунда. Эта матрица изначально плоха, так как любое событие рассматривается в рамках этого конфликта, и государство оказывается либо страдающим, что плохо для его имиджа, либо насилующим, что тоже нехорошо. Если у нас будет матрица государство-общество, или порядок-беспорядок, как это видит государство, или диктатура-демократия, как это видит общество, то мы обречены на вечные качели. На вечную беременность революциями и закручиванием гаек. И революции, и строгие режимы будут вести страну к деградации и смерти. Надо приучать людей к новой матрице, надо вводить новый член, третий член, чтобы можно было выстраивать коалиции, путать источники конфликтов и прочее. Одним словом, людям нужно объяснять, что есть три силы. А. Народ и растущий из него национальный малый и средний бизнес. Б. Транснациональные корпорации, ТНК. И В. Национальные государства. Отношения между ними должны строиться по аналогии с овцами, народ, волками, ТНК и пастухами, государства. При том, что волки вроде как тоже нужны, они санитары леса, и устранять ни один член нельзя. Вот эта матрица, третьих члена и отношения между ними должны сидеть у каждого в голове, у каждого из 146 миллионов. И каждый должен расшифровывать, читая любую газету, кто говорит – волк, овца, пастух, чью идеологию он исповедует и до каких рамок ее надо слушать. Так вот, возвращаясь к идее партии, мы переключаем весь фокус борьбы, всю народную активность и народную ненависть на ТНК. У нас народ привык, что государство за все отвечает. Это хорошо, когда все хорошо, а как теракт, как цены вырастут или еще что, тоже государство во всем виновато. А кто же еще, если нет третьего члена? Если есть третий член, всегда можно сказать, что когда хорошо, это государство постаралось. Когда плохо, это ТНК, волки позорные. Мы создаем институт гражданского общества, который не будет бороться с государством, а будет бороться с другими институтами, ТНК. Надо добиться простой вещи, и тогда не нужно будет каждый день дрожать за рейтинг президента, чтобы каждая бабушка, когда условно поднимаются цены на лекарства, не винила в этом государство и Путина, а винила в этом Байер, Глазко-Велком и прочих, а у Путина и государства искала защиты. Четвертый. И тут мы подходим к следующему пункту. Переключив большие массы народа, молодежи, на войну с ТНК, мы начинаем учить их видеть в государстве партнера и защитника, союзника. Создав такую партию, мы наконец-то получаем еще одно, правое или левое, сейчас все перепуталось, крыло в Думе. Мы получаем альтернативу левым и консерваторам. Причем потребители не против, нет, они просто за другие, более прогрессивные, более современные, продвинутые методы. На одном крыле не улетишь. У центра должно быть два крыла. Данная тема интересна всем. Она не правая и не левая. Она и за права человека, и гражданское общество. Но она и против транснациональных корпораций. Пятый. Мощное движение за права потребителей, движение зеленых – это модные и непременные атрибуты Запада. Появление такой партии в Думе Западом будет рассматриваться как возврат к демократии. И мы всегда сможем сказать, что вот у нас какой огромный рейтинг имеют институты гражданского общества. Кто там говорит о фашизме? Не идиоты ли господа Березовский и Каспаров? Мы обязаны при раскрутке обязательно использовать всякие форумы гражданских союзов, на которых должен выступать президент. Не время нам сейчас наезжать на Запад. Есть время для Дмитрия Донского, а есть для Ивана Калиты. Поэтому нам надо маскироваться. Демократия должна быть нашей маской, а патриотизм – нашей душой. И ни в коем случае не наоборот. Как сейчас это часто бывает. Шестой. Еще один аргумент. Допустим, что события развиваются по худшему варианту, но даже если у нас не будут покупать нефть и сократят покупку газа, что будет? Мы можем все избыточное сориентировать на внутренний рынок. Упадут внутренние цены, товары будут дешевле и конкурентоспособнее. От холода не умрем. Другое дело – голод. Мы зависим от продовольственного импорта на 70% по некоторым позициям. И в один день сельское хозяйство не восстановишь. Поэтому деятельность партии потребителей по контролю и понижению конкурентоспособности иностранных ТНК, прежде всего продовольственных, будет содействовать повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Это приведет к постепенному импортозамещению в самой стратегически важной для безопасности страны отрасли. Седьмой. Теперь возьмем другой вариант. Нас приняли в ВТО и прочее. Но принятие в ВТО прежде всего бьет по нашему сельскому хозяйству. Согласно нашим обязательствам при вступлении, мы не можем повышать пошлины выше определенного уровня. Как же тогда, в отсутствии юридических механизмов регулирования и протекционизма, мы все же сможем защитить нашего сельхозпроизводителя? А очень просто. Через пиар, через создание иностранным дешевым продуктам имиджа отравы. Пусть пошлины низки, формально мы чисты перед ВТО, а вот народ их дешевое дерьмо не берет, а покупает только российское. Вот такую ситуацию и такую пропаганду может вести партия потребителей. Восьмой. Кроме того, создав подобную партию, мы создаем еще один механизм контроля за деятельностью чиновников, олигархов и прочими. Хватит всю работу поручать силовикам. Это неблагоприятно отражается на общественном мнении, особенно на Западе. Раз налоговая проверка, значит политика. Это уже даже объяснять никому не надо. А вот представим, если сначала за ЮКОС взялись бы потребители, природоохранная прокуратура, создали бы им имидж хищников, а потом еще бы и оказалось, что они мошенничают и налоги не платят. До кучи. Нападки со стороны потребителей могут быть легкой формой проявления недовольства государства, предупреждающим сигналом, а также дополнительной, но формально отсутствующей в Гражданском кодексе формой налогообложения олигархов, формой перераспределения средств от них в пользу общества, а то у них на Челси денег много, а надо делиться. Девятый. Еще несколько дополнительных мелких аргументов. Партия решает вопрос с утилизацией всех безработных пиарщиков, журналистов, юристов, которые умеют работать в подобном режиме, наезжать, устраивать акции и скандалы. Их дурная энергия, которая сейчас идет против Кремля, пойдет в мирное русло против ТНК. Причем эти люди свое дело сделают профессионально, мы займем нужным и полезным делом все поколение Пепси. Десятый. Партия не требует затрат. Она работает по инвестиционному, а не затратному принципу. Инвестиции требуются в начале, на первом этапе, потом партия начинает зарабатывать сама. Источники средств – это проценты от выигранных потребительских исков, это всевозможные членские взносы, продажа корочек контролера, которых будут бояться, по примеру Нейдера, это наполнение разных экологических и прочих фондов со стороны корпораций, которые хотят получить имидж белых и пушистых. Денег понесут много. Проблемой будет не безденежье, а наоборот, то, как исключить воровство, рэкет со стороны наших активистов и взятки. Кроме того, в далекой перспективе игра на биржах через подставные фонды на основе инсайдерской информации. Партии интересна в плане инвестирования как национальному бизнесу, так и самим ТНК, так как они заинтересованы в контролируемой оппозиции. Управлять теми, кто тебя критикует, лучшее средство для собственной безопасности и наезда на конкурентов. Предполагаемые возражения. Первое. Такая партия не наберет 5%. Это не так. Спросите у любого СМИ, какие материалы идут лучше всего и что они берут в новости. Все скажут, что потребительская тематика всегда в топе. Пообщайтесь с любым простым человеком из народа, и вы узнаете, что за каждым обеденным столом идет треп о фальшивой водке, сосисках из бумаги, химических йогуртах, соевом шоколаде и прочем. Бабки постоянно судачат о дорогих лекарствах, которые имеют вредные побочные эффекты, о преимуществе трав и народных методов. Эти темы гораздо чаще являются предметом коммуникации, чем политика. о очереди, о хамское обращение, с которым каждый сталкивается каждый день. Все это провоцирует коммуникацию. Каждый иск, каждый выигрыш, каждое заявление – это каскад информационных поводов. Тема выигрышна, так как она касается живота любого человека. При поддержке администрации президента и всех СМИ 5% у нас в стране преодолеет любая партия. Второе. Наличие такой партии ударит по инвестиционному климату. Если кто-то работает в России только потому, что здесь можно без ущерба для себя травить людей, считать их за быдло или обманывать, то нам такие инвестиции не нужны. Просто потому, что последствия таких действий, пока кто-то делает прибыль, приходится разгребать государству. На государство народ возлагает ответственность за обман, который оно допускает со стороны ТНК. Государство несет расходы на здравоохранение от испорченной экологии, химии в лекарствах и продуктах и другое, так что расходы потом превысят доходы от всех инвестиций. Третье. Общественность разгадает, что эта партия – уловка Кремля. Во-первых, сначала не разгадает. Во-вторых, ну и что? Когда Путина демократы обвиняют в диктатуре, то это идет на руку Путину. По сути, все эти истеричные крики постоянно работают на Путина, так как люди хотят диктатуры. Тут будет то же самое. Партия получит популярность, так как делает то, что людей волнует. Демократы заорут: «Это Кремль!» А люди в ответ на это скажут: «Так и молодец, Кремль!» Что и требуется. Технические вопросы. Вопросы раскрутки. Первый. Определение первого спонсора, структуры и руководства организации, написание бизнес-плана, устава, создание символики, придумывание информационных поводов, разработка стратегии и тактики. Второй. Решение вопросов безопасности и координации с администрацией президента и властными органами, суды, прокуратура и так далее. Третий. Регистрация общественной организации. Четвертый. Найм амбициозных студентов-юристов, пиарщиков, журок. Пятый. Лоббирование, чтобы Президиум Верховного Суда принял решение о том, чтобы штрафы судами назначались в зависимости от масштабов ответчика. То есть, если речь идет о транснациональной корпорации, по 1 миллион рублей и выше. Шестой. Каскад информационных поводов, связанных с наездами, прежде всего на крупный бизнес, который заметен в отличие от мелкого. Удар для начала можно наносить по региональным ФПГ. В каждом регионе своя, но рассчитывать на федеральные СМИ. И наоборот, когда мы бьем ТНК, то используем региональные СМИ. В общем, там, где данный бизнес не является крупным рекламодателем, СМИ его охотно пощиплют. Седьмой. Так создается структура по регионам из молодых юристов и известность в стране. Восьмой. Можно регистрировать партию и созывать съезд. Любая попытка нас не зарегистрировать, как и вообще любая попытка давления, будут выноситься на публику и интерпретироваться как месть тех, кто травит народ. Девятый. Можно публиковать ежемесячные доклады. Десятый. Можно открыть публичные лаборатории для контроля над качеством. Все это – информационные поводы. 11. После съезда – наезды на крупные ТНК. 12. Формирование списка на выборы в Госдуму. 13. Продажа партийного списка на выборах в законодательные собрания и местное самоуправление во всех субъектах Федерации. 14. Продажа поддержки. 15. Возможная фракция в Госдуме или областных думах. Трибуна для пиара партии. 16. Продажа корочек общественного контролера населению. 17. Учреждение нескольких собственных СМИ. 18. Написание бестселлеров по мотивам наиболее одиозных нарушений. 19. Выход на контакты и финансирование международным зеленым и антиглобалистским движением. Каждый пункт можно развивать особо, есть масса мыслей. Для успешного старта проекта, то есть до момента регистрации партии включительно, необходимо до 1 миллиона долларов. Еще один важный момент. Тему нельзя начинать помаленьку, чтобы попробовать, посмотреть, что получится и прочее. Идею могут украсть. Удар должен наноситься сразу в разных точках, по многим целям, но под одним нашим брендом. Тема сразу должна стать нашей, чтобы любые попытки подражания лили воду уже на нашу мельницу, равно как и все публикации на потребительские темы сразу провоцировали коммуникацию о нашем бренде.